Часть четвертая. Сценарий в клинической практике. Глава 16. Предварительные фазы. А. Введение. Поскольку сценарное воздействие начинается до рождения, а финальное представление или последний выигрыш происходит во время смерти или позже, клиницисту редко удается проследить сценарий с начала и до конца. Юристы, банкиры, семейные врачи и священники, особенно те, что практикуют в маленьких городах, вот кто, вероятнее всего, знает все тайны жизни человека с рождения до смерти. Но поскольку сам сценарный анализ возник всего несколько лет назад, по существу нет ни единого примера клинических наблюдений за ходом всей жизни или за сценарием. В настоящее время такое возможно только с помощью биографических книг. Но обычно в таких книгах многого не хватает. Мало на какие из поставленных выше вопросов можно ответить с помощью обычных академических или художественных биографий. Первая попытка чего-то похожего на сценарный анализ предпринята Фрейдом в его книге о Леонардо да Винчи. Следующий ориентир – написанная Эрнстом Джонсом биография самого Фрейда. У Джонса было то преимущество, что он был лично знаком с героем своей книги. Эриксон изучил жизненные планы и ход жизни двух успешных лидеров – Мартина Лютера и Махатмы Ганди. В написанной Леоном Эделем биографии Генри Джеймса и в описании отношений Хисса и Чемберлена, сделанном Зеликсом, также можно найти много сценарных элементов. Но во всех этих случаях о самых ранних директивах можно только догадываться. Наиболее близко подходит к научному изучению сценариев Макклелланд. Он изучал соотношение между историями, которые слышали или читали дети, и их жизненными мотивами. Много лет спустя его работу продолжил Рудин. Рудин изучал причины смерти тех, у кого смерть мотивирована подобными историями. Те, кто стремится к достижениям ради прогресса, всегда должны быть хорошими. Они стараются сдерживать свои чувства, контролировать их и часто страдают от язвы желудка и высокого кровяного давления. Рудин сопоставил эту группу с теми, кто стремится к власти и свободно проявляет себя в стремлении достичь ее. У них высокий уровень смертей от того, что мы назвали бы сценарными причинами. Самоубийство, убийство и цирроз печени от усиленного пьянства. Сценарий прогрессоров основан на историях об успехе. Сценарий властителей на рассказах о риске. И Рудин сообщает нам, какой тип смерти они предпочитают. Это исследование 25-летней давности легко укладывается в рамки приведенного выше сценарного анализа.